Глава седьмая. Что за тих, веселый клёст, длинный клюв, короткий нос? Веснущатый мальчишка злился и кричал. Другой стоял чуть поодаль, возле книжного магазина «Литрас». Он тоже крикнул что-то, но они не поняли, что именно. Длинный клюв, короткий нос. С середины лестницы Андрес оглянулся на реку. Странно, что реки не было видно за домами. Ему смутно помнилось, что между поднимавшимся по склону городом и рекою не было никаких препятствий. Фонарь на углу Виамонте и Реконкисты утонул в тумане, когда они молча шли вниз по улице, понимая, что дальше тут делать нечего. Из центра города полз еще более густой туман, от которого почему-то пахло паленой одеждой. Проходя под фонарем, Стелла вскрикнула. На шею ей упал жучок и царапнул колючими лапками. Хуан снял с нее насекомое и внимательно оглядел. Жучок перебирал лапками в воздухе, а потом мягко выпустил его из рук. Никто не разговаривал, и Андрес слушал, не глядя. Смотреть не хотелось, глухой плач Клары, которая старалась сдержаться. «Смотри», — Хуан указал на дощечку, висевшую под трамвайным проводом. Прочитать было нелегко, Андрес поднес ладони к глазам. «Ступайте и спускайтесь вниз по склону, не спеша». «Не поймешь», — сказал Хуан. «Что это? Предупреждение или побуждение?» «Неплохо», — сказал Андрес, — «однако я голоден». «И я», — сказала Клара, шмыгая носом, как маленькая, — «я готова съесть репортера и Андреса заодно». «Ах ты, жук-богомол», — сказал Хуан. «Тебе нравится бар швейцарский?» «Нет. Я мечтаю поесть в каком-нибудь элегантном месте, где для каждого найдется салфетка, как говорится, сар-брутто». Она ухватилась за руку Андреса, который, остановясь на углу, позволил ей опереться на него. «По сути, меня мучает жажда. Там, внутри. Но ты понимаешь, что это?» «Нет, не понимаю, но подтверждаю», — сказал Андрес. «Бедные ребята такого не заслужили». «Кто его знает, че», — сказал Хуан, подталкивая их, чтобы они наконец-то, ну... «Ступайте и спускайтесь вниз по склону». «Вот именно», — сказал репортер, вздыхая, — «да еще в такую жару». «Я слышал раскаты грома там, на юге, если только это раскаты грома». «Сейчас их мигом исследуют в твоей лаборатории», — сказал Хуан. «А я не очень уверен, что не заслуживаю такого. На свадьбу опоздали, и торт уже прокис». «А я знала материал», — по-детски пробормотала Клара. «Да не об этом же речь, старуха. Ты прекрасно понимаешь, что никому нет дела, ни до каких знаний. Слушайте, давайте все пойдем на первый и последний и насосемся там, пока еще не вечер, как сказал один мой знакомый поэт. Посмотри-ка, Андрес». Из бара на углу вышел, по старой привычке задрав голову, бросал вызов кому? Туману. Далекие взрывы, приглушенные. Вышел придавленный, как будто грязный. Быстрые огоньки. Машины ехали по улице Леандро Алема. «Профессор», — пробормотал Андрес, — «какого черта он делает в кафе в то время, как вы? Лучше, чтобы он нас не видел». «Вниз по склону не спеша. Не получится», — сказал Хуан. «Добрый вечер, профессор». «Добрый вечер, юноша», — сказал профессор и медленным поклоном головы распространил свое приветствие и на Клару. Он улыбнулся половиной рта, а другая половина оставалась тяжелой и недвижной, словно из рубероида. Они увидели, что лицо у него в поту, и он вытирал ладони о брюки. «Ну и ночь», — сказал он, внимательно поглядев на Андреса, а потом на репортера. «Как будто в воздухе носится что-то, и ты этого наглотался, и...» «В воздухе пух», — сказал репортер, — «и летучие грибы, которые мы у себя в редакции исследуем». «Грибы?» — спросил профессор. «Да, тримартиносы, скромникусы», — сказал репортер. «А, в правительственных сообщениях». «Посмотрите», — сказал Андрес, указывая на запад, где по облакам пластались и дрожали красноватые полосы, словно лучи прожекторов. «Этого, насколько мне известно, в правительственных сообщениях нет». Дело в том, профессор хотел что-то сказать, но замолк, и им показалось, что он согнулся еще больше и уменьшился в размере. «А как же его лекции о хеттах?» — подумала Клара, глядя на профессора с ненавистью. «И библиография на 8 страницах. Какой же он трус!» Профессор взял Хуана за руку, подошел к ним ближе, словно прося внимания. «Я провел тут весь вечер», — он указал на бар швейцарский. «Меня ждали к 7, декан. Но мне, из-за моего столика, вот он». Фасад факультета как на ладони. Ну, конечно, надо немного нагнуться. И я могу сказать вам, мертвый, подумал Андрес, потому что, строго говоря, это точно машина декана так и не приехала. А когда уже стемнело, да еще туман... И он задвигал рукой, словно разгребал в воздухе шпателем желтое вещество. И тогда мне стало так страшно, что вы молодые, и вы должны понять, что... Хуан мягко отстранил его. Профессор собирался говорить и дальше, и знаками давал понять, что они должны его выслушать. Но Хуан взял Клару под руку, и они пошли вниз по склону. Андрес отстал и попросил репортера дать Хуану с Кларой уйти немного вперед. И Стелле, которая шла за ними следом, тоже. «Оставь их ненадолго наедине. Они так расстроены». «Ты прав», — сказал репортер. «Знаешь, старик, это...» Профессор шел следом за ними, что-то бормоча и ломая руки. Репортер оглянулся на него. «Постарайтесь пересмотреть свой метаболизм», — сказал он ему вежливо. «Я?» — сказал профессор, но остановился, и туман тотчас стал разъедать его, как кислота. Они жадно схватились за сигарету и остановились раскурить ее перед жилым домом с садиком, из которого пахнуло лугом, топтанным клевером. Не верилось, что такое может быть, и они вошли в сад, прошлись по влажным плитам. Репортер сорвал листик и сунул в рот, курил и грыз листик. Они уже выходили из сада, когда Хуан, стоявший на углу, стал делать им знаки. «Похож на призрак», — сказал репортер. «Че, этот туман искажает образы. Первый раз я...» Андрес прихлопнул букашку, застрявшую в волосах у репортера. Они оглянулись назад, на реконкисту, но профессора уже не было. «Наверное, сидит за своим столиком в швейцарском», — сказал репортер, «где у него весь фасад как на ладони, а машина декана, заметь...» «Хватит, прошу тебя», — сказал Андрес. «Ну вот, мы уже почти дошли до деревьев, до их тени. И не возвращайся больше к этой блевотине. Хуан зовет нас». «Пошли, они уже, наверное, успокоились. Слышишь, рояль?» «На верхнем этаже», — сказал репортер, принюхиваясь к воздуху. «Как хорошо, что кто-то еще...» «Танго, че, надо же, бабочка!» Они нагнали Стеллу, которая ждала их, молчаливая и как будто немного сонная. «Я не жалею, что тебя любил безумно», — пропел репортер. «Танго, Андрес, а не правительственное сообщение. Я берусь написать тебе историю с 1900 года по сегодняшний день из одних только танго». «Наверное, занятно», — сказал Андрес, совсем его не слушавший. «Но ты, безумная, другого полюбила. Ты полюбила. Я тебе прощаю все». Аптека Сория. «Итак, всем коллективам решено отправиться в First and Last», — говорил Хуан, прислоняясь к витрине, в которой Клара разглядывала духи и пудру. «Но никакого ужина, че, только выпивка и фирменный копченый окорок. А потом», — сказала Стелла бодро, — «потом по домам». «Потом ничего», — прервал ее Андрес. «Забудь ты хоть на минуту это словечко и погляди на пожарных, какие бравые ребята». Они услыхали вой сирены. Что-то прокатило мимо, в глазах заребило. Вблизи реки жара была еще более влажной и моросил мелкий дождь. «Объясни мне, пожалуйста, как может в одно и то же время стоять туман и идти дождь?» — сказал Хуан. «Интересно, вода проливается сквозь туман или это происходит в разных измерениях?» «Ему интересно», — сказала Клара, переходя улицу, — «а объяснений не дают. Лучше бы...» Она замолчала и остановилась в дверях кафе, глядя на то, что происходит внутри. Андрес, который шел за ней следом, увидел их почти в тот же момент. Самый молодой только что сидел рядом с ними в вестибюле факультета, другой, тот, что играл в карты, и пререкался со смотрителями. Они сидели за столом посреди зала, а на столе перед ними лежали развернутые дипломы. И они смотрели на дипломы. А на столе рядом с дипломами бутылка граппы и жареный картофель. Мощный вентилятор перелопачивал воздух и шевелил их волосы ко всеобщему удовольствию. Хуан встал в дверях и сложил руки рупором. «Дипломники липовые». Андрес с репортером ухватили его за руку и потянули вниз по склону, не спеша. Стелла смеялась с перепугу. Клара шла впереди, холодная и онемевшая, как будто безразличная ко всему. Студенты даже не выглянули за дверь. «Невероятно, старик», — жаловался репортер. «Тебе мало одного скандала, ты еще хочешь устроить шум в таком кафе? Ты думаешь, я затем пошел, чтобы мне напоследок расквасили физиономию?» «Ладно», — сказал Хуан, — «ты прав. Организованность и порядок превыше всего. Хочешь видеть, как ставят фингалы? Плати 15 песо за место у каната и смотри, как на ринге молотят друг друга». «Слушай, старик», — говорил жалобный репортер, ожидая, что скажут Клара и Андрес, но те ни слова не проронили. Они завернули за угол и нос к носу столкнулись с людьми, бежавшими со стороны улицы Кордова. Свистки с Кордова, а может, и еще дальше, и один из бежавших пулей, пронесясь мимо Клары, выдохнул ей что-то вроде «Живые, спасайтесь!» или «Живей, опасайтесь!» Потом он споткнулся, на мгновение застыл на одной ноге, обретя равновесие, и кинулся дальше, а за ним темными комьями неслись другие, словно подстегиваемые полицейскими свистками. Репортер отдал приказ прижаться к стене за выступом дома и оглядеться, что происходит. Они сбились в кучку в тени дома, здесь не было фонарей, а кафе на углу закрыто, как и табачный киоск, и смотрели на бегущих людей. «Какая-то демонстрация», — сказал репортер, — «их разгоняют». «Не думаю», — сказала Клара, — «за ними бы не бежали так далеко». «Смотри-ка, там за углом несут раненого», — сказал Андрес. «Тяжело раненного», — сказал репортер, который уже увидел руки раненого, свисавшие до земли. Группа молча и очень медленно двигалась в их сторону и остановилась совсем рядом, повинуясь приказанию высокого мужчины в серой рубашке и в берете. «Славный подарочек», — подумал репортер, когда они положили раненого почти к его ногам, что-то бормоча и перешептываясь. «Лучше бы на Майскую площадь и там рассыпаться, такой молодой. Ну все, а ты и не понял, что конец». «Почему это конец?» «Я тебе говорю, положите мой пиджак ему под голову», — сказал светловолосый парень, дрожавший, возможно, от возбуждения. «Мне кажется, что...» Он недоверчиво поглядел на Андреса, потом на Клару. Раненый хватал воздух ртом. На губах у него застыли слюна и пух. Его посадили, прислонив к стене. Кто-то подложил ему под затылок свернутый пиджак. Все не только смотрели на раненого, сколько переглядывались между собой. Раненый вдруг вскрикнул сухо и коротко, как пролаял, и, выпростав руку, прижал ее к животу. В темноте видно было плохо. Андрес заметил, что ноги мужчины то и дело пропадали в стелившемся по земле желтом пару, только голова в черных кудрях ясно рисовалась в тумане. «Что произошло?» — спросил репортер человека, стоявшего рядом с ним. «А что, вы думаете, произошло?» — сказал другой. «Мы шли себе в парк Ретиро и...» «Мы влипли», — сказал еще один. «Смываемся, Энцо!» «Да сейчас, погоди!» В общем, но Андрес уже видел, как они поспешно уходили, один за другим ныряя в туман. Репортер потребовал, чтобы стоявший рядом с ним парень все-таки объяснил ему, но вдруг увидел, что его тоже нет. Он уже завернул за колонну, и темень поглотила его. Остались только раненый и светловолосый парень, снявший пиджак. Остальные уходили группами или просто убегали по одному, бежали посередине улицы меж немногочисленных машин, спускавшихся от Ретиро. И репортер заметил, что ни одна машина не проехала по улице вверх. Бледное бормотание. Слова механически приходили сами. «Бледное бормотание», «бледное». Он повторял «бледное», «бледное», пока не вытряс из слова смысл, пока не снял с него шелуху всех ассоциаций и не раскрыл его голое звучание, не обнажил его форму «бледный». Его звучное ничто, бледная пустота, в которой помещалась эта, другая бесцветная противоположность розового, отрицательная суть того, что, в свою очередь, он умирает. Голос Андреса, лай, стон, человек в берете, скрывшийся за выступом дома, аптека Сория, Клара, грузовики, Че, Карлитос, Карлитос, кричал светловолосый, наклонившись и вглядываясь в мучнисто-серое лицо раненого, Карлитос! Андрес с Хуаном отвели Клару к краю тротуара, и Стелла, ушедшая за угол, чтобы не видеть, тоже подошла и уцепилась за руку Андреса. «Вы подождите здесь или идите вниз по улице, а я зайду в эту закусочную и позвоню в полицию». «Я пойду с тобой и принесу воды», — сказал репортер. «Бледное бормотание». «Поспеши», — сказал Хуан. «Он бросает его». Когда они переходили улицу, светловолосый парень уже бежал вверх по Виамонте, а Клара закрыла лицо руками и кричала что-то. Они не поняли, что, а потом она вернулась к раненому, хотя Хуан и не пускал ее. Стелла, державшая ее под руку, тоже поплелась за Кларой и Хуаном в тень к человеку, который теперь лежал на боку и совсем замолк. «Разве не видишь, он отобрал у него свой пиджак?» — кричала Клара. «Отобрал!» «Подожди», — говорил Хуан, удерживая ее, — «дай лучше я». Но она стонала, отбивалась и в конце концов склонилась над раненым и с криком отпрянула. Стелла, не успев понять, в чем дело, опять убежала за угол, где для нее было больше ясности. Хуан с силой похлопал Клару по спине, встряхнул за плечи и сам наклонился в темноту. Репортер бежал к нему со стаканом воды. «Телефоны не работают», — сказал он. «На, дай ему». «Умер», — сказал Хуан. «Я тебе советую не смотреть на него. Дай воды Кларе». «Да, старик, Кларе». «Ладно», — сказал репортер, — «выпей, Клара». И всыпал в стакан порошок. «Это ей поможет». Ведя женщин под руки, они подошли к Андресу, стоявшему на тротуаре у закусочной, и перешли улицу Леандро-Алема, не встретив ни одной машины, только редкие пешеходы кое-где прятались по углам. Андрес сказал, что закусочная не работает. Днем была попытка разграбить ее. Хозяин, лощеный франт, с кольтом в руке, ждал новых событий. Потрясающий тип. А телефон сдох. «А мне что делать со стаканом?» — спросил репортер, когда Клара отдала ему стакан назад. На дне оставалось немного воды, и он выпил ее медленно, глядя через донышко на низкое красноватое небо. Над почтамтом он увидел самолет, который тяжело удалялся. «Кто в нем летит?» — пробормотал Хуан. «Самолеты всегда угоняют. Держись крепче, старуха, вот так». Клара подчинилась и шла медленно, будто спала на ходу. А Андрес поддерживал ее с другой стороны и оглядывался на репортера, чтобы тот позаботился о Стелле, которая все время оборачивалась назад, полумертвая от страха. «Я правда ничего не понимаю», — сказала Стелла. Репортер пожал плечами, и когда они проходили по узкой дощатой мостовой вдоль огороженного забором дома, где шел ремонт, осторожно поставил стакан на землю рядом с дощатым настилом. «Здесь столько виски! Столько граппы, столько пива, First and Last, отличное питейное заведение, на воздухе, открыто всем ветрам, орошается водяной пылью реки, грязь, ну и что, подумаешь, грязь, горячительная, бодро вливается в чужие глотки, First and Last, все, что случается, случается с другими прихожанами, здесь их называют клиентами, так что заведение отличное». Здесь собираются люди с реки, чтобы прикончить жажду, посидят, попользуются, а потом уходят. «Мораль всех питейных заведений», — сказал Андрес, вытягивая ноги. «Кто-то теряет, а кто-то находит, и наоборот». «Мораль тонкая, как южный ветер», — сказал репортер. «Годится для рулетки, для фильмов, для самых различных вещей, для нас», — сказал Хуан, вытирая лицо. «Совсем чужие жизни, чтобы взбодриться самим. Я говорю с тобой? Нет, я не говорю с тобой. Я отбираю у тебя слова и прячу их. Снимаю с тебя улыбку или вот этот взгляд». «Отобрал у него пиджак», — сказала Клара, вздохнув. «Простите меня, я очень устала. Нельзя отбирать», — подумал Андрес. Ему снова увиделся Атенео. Очки, покачивающиеся в руках у продавца. «Нельзя отбирать ничего, если кому-то не хочется этого потерять. Вот так-то?» Он улыбнулся насмешливо. «Какая сентиментальность!» «К вопросу о пиджаке», — сказал репортер. Пошел за стулом и повесил на него свой пиджак. Андрес с Хуаном последовали его примеру, сразу почувствовав, что усталость спадает, как всегда происходит, когда переоденешься, ибо, как сказал Хуан, одежда является частью души человеческой и сама может чувствовать, а потому чем раньше ее повесишь, тем лучше. Им принесли пиво в бутылках, не слишком холодное, поскольку что-то насчет электричества и огромные сандвичи с колбасой и сырокопченым окороком. Они устроились справа у стены, относительно уединенно. Видно, темнота разогнала клиентуру. Раскосый парнишка у стойки не сводил с них глаз и только иногда оборачивался посмотреть, сколько времени на старых стенных часах, висевших между прескурантом и вытяжкой, которая не работала. «Сюда», — сказал репортер, — «я пришел с девушкой в ту ночь, когда умер Рузвельт. Она так плакала, что мне пришлось глушить ее горе, катамаркской граппой. По-моему, она тогда здорово на меня обиделась. А мы здесь были много раз, сказала Клара. От центра удаленно и в то же время в двух шагах. Из-за этого нравится. Андрес, помнишь ночь забастовки? Бедный Хуан, сказал Андрес. Как ему тогда досталось? А тебе? Тебе это стоило нового костюма. Пей, пожалуйста, Стелла, и хватит вам сидеть, будто в воду опущенным. Я смотрю на того сеньора, сказала Стелла, боязливо указывая на клиента, который сидел за столиком в центре зала под одним из вентиляторов, не работавшим, и потел, точь-в-точь, как бывший президент Агустин Хусто. Только один глаз у него был воспаленный, красный, а во рту сигара. Четыре другие сигары чистоколом торчали у него из кармашка для платка. Платка не было. «Полный набор», — сказал Хуан. «Погляди на его кольцо. Трехкратное. Очки, лысина, черный галстук. Совершенство. Сейчас он поднимется и подойдет к нам. Предложит купить отрез кашемира». «Однако он пьет кофе», — сказал репортер. «Это скандал, потому что такой тип должен пить не кофе, а гесперидин. Официант!» «Слушаю вас», — сказал официант, глядя на дверь, в которую влетели сразу трое. Один обернулся и посмотрел на улицу, а двое оглядывались вокруг, как люди, вышедшие из темноты на свет, и, наконец, выбрали столик в углу. Первый махнул рукой и присоединился к ним. Лицо у него было в копоти, волосы на висках склеены потом, как бриллиантином. «Еще сандвичей», — сказал репортер. «А что, вентиляторы не работают», — сказал официант. «Еще сандвичей? Не знаю, осталась ли ветчина. Пойду посмотрю». «Смотри-ка, еще идут». Вошли две пары. «А что ты хочешь?» — сказал репортер. «По-моему, главное их желание смыться». «Пейте, Клара, вы белее Грока». «Я круглая дура», — сказала Клара. «Жалкая, заблудшая душонка. Но было так...» «Ладно», — сказал Хуан, улыбнувшись. «Все было довольно мерзко, но ты вела себя хорошо. Иногда, правда, падала духом. Посмотри на эту девушку в желтой блузке. Че? Да этот тип ей угрожает». «Разумеется», — сказал Андрес. «Истерия — греческое слово. А не лучше ли тебе увести Клару отсюда? Я имею в виду из Буэнос-Айреса». «Система Пинчо», — сказал Хуан с горечью. «Зачем? Это не может длиться дольше, чем...» Он по-мальчишески махнул рукой и уставился на курильщика сигары. «Поплакать бы наедине с самим собой. Поплакать бы, закрывшись с головой простынею. Принять бы душ, да еще...» Он смотрел, как мужчина за столиком у стены, где перегородка делила часть зала на маленькие отдельные кабинетики, нащупывал коленом колено женщины. Женщина смеялась, как крыса. «Тоже боится», — подумал Хуан, и вдруг разглядел в глазах Андреса нечто удивившее его. В голову пришла дурацкая мысль. Хорошо бы рядом был цветной качан. Некоторое время они сидели молча, но слушать отдаленные взрывы было, пожалуй, еще хуже. К тому же туманные нимбы вокруг электрических лампочек, неработающая вытяжка, портрет президента рядом с прескурантом, старый смаглер, пиво «Умбу», вино «Амаро» по Гильотти. «Невероятно», — заговорил вдруг репортер. «Видишь типа с сигарой? Сидит, как ни в чем не бывало. Наверное, надо бы написать о нем». «Напиши», — сказал Хуан. «Развлечешься немного. В противовес общему ощущению беспокойства, порожденному будоражащими общество элементами, у тебя, наверное, такой стиль». «Мы рады познакомить наших читателей с благоразумным человеком, который, сидя за столиком в First and Last...» «Черт возьми», — сказал репортер, — «если бы я написал такие репортажи, я бы уже стал знаменитым». «А ты старайся», — сказал Хуан. «Вспомни Бернара Палисси». Стелла встрепенулась, услыхав имя, но ничего не сказала. «Юность, пора золотая», — начал репортер, ожидая, что Хуан продолжит, но Хуан смотрел на Клару, как старательно она ест свой сандвич, и последовал ее примеру. Прислонившись головою к ее голове, стал в унисон с ней жевать, так что Андрес, глядевший на них, заулыбался. «Знаете», — сказал Андрес, словно о чем-то неважном, — «вам обоим лучше бы уехать отсюда». «Почему именно нам?» — спросила Клара. «И почему уехать лучше? Прочти ему свое прелестное онтологическое стихотворение, Хуан. Уйти остаться, слушай», — сказал Хуан. «Уйти остаться, с жизнью игра. Кто его знает, когда пора? Я имею в виду географическую карту, а ты мне про карту души», — пробормотал Андрес. «Хватит играть словами». «Географическая карта», — повторил Хуан. «Географических карт давно нет, дорогой». «А мы знали материал». Она думала об этом, наклонив голову и глядя на ломтик ветчины, который зажала в пальцах. «Это лицо!» Он отнял у него пиджак, который сам положил ему под голову. Она старалась проглотить, потянулась за своим стаканом. Может, если запить глотком пива, вкус получился отвратительный? Интересно. Но если сначала съесть сандвич, а потом пиво, потом опять сандвич, то еще ничего. А вот если... Все равно, как хватануть ложку горячего жаркого и запивать вином, чтобы охладиться. Такая смесь во рту получается, просто мерзость. Хуан откинул ей волосы со лба, дунул на лоб, улыбнулся. «Тепка, растепка, лягушачья попка, не печалься, не болей, выздоравливай скорей». Клара положила сандвич на тарелку и прижалась лицом к груди Хуана. Тот обнял ее рукою, отгораживая от всего вокруг. «Пошли подышим на улице», — сказал Андрес репортеру. «А ты, Стелла, останься». На улице еще не совсем стемнело. Свет, казалось, падал сверху, порт тонул в тумане, люди выныривали из тумана, переходили через улицу или останавливались на углу. Несколько человек уже стояли там и тихо разговаривали. Человек на другой стороне осторожно раскуривал сигарету. Репортер некоторое время рассеянно смотрел на него. На лицо, на руки налипала влажная вязкая пленка. «Казалось, будто ты грязный». «Знаешь», — сказал Андрес, — «надо их каким-то образом вытащить отсюда». «Согласен», — ответил репортер. «Скажи, каким?» «Скажи, скажи. Посмотри на эту букашку». Бабочка отыскивала двери в бар. «Угу. Бедняжка из кожи вон лезет, а открытая дверь у нее перед носом. Поразительно. Да чего бабочки удобное пособие для практической философии? Все мои симпатии на стороне бабочек», — сказал репортер. «Они оба упрямятся», — сказал Андрес. «Сам не знаю, как мне их убедить». «Понятно. В конце концов, мы с тобой можем остаться. И Стелла тоже. Что с нами может произойти?» «Ничего. Здесь вообще никогда ничего не происходит. Они другое дело. Не знаю, но мне так кажется». «Да», — сказал репортер и раздавил букашку, которая ползла по его ботинку. Букашка треснула сухо и весело. Глядя в глубину улицы, там, на земле, рядом с дощатым настилом, стоял оставленный им стакан. Он различил слабое свечение. Его поглощал туман. Это меж желтых лоскутьев тумана голубоватым огнем светились доски, служившие тротуаром. «Смотри, дурной свет», — сказал он. «Сырость, гниение, а в результате всегда прелестный голубой свет». «Небо — это брюхо мертвого прошлого», — произнес голос Хуана. Он поравнялся с ними. «Красивые вещи говорятся сегодня ночью». Андрес собрался было ему ответить, но тут послышался пронзительный свист и хриплый крик со стороны центра, а над Виамонте занялся красноватый отсвет, окрасивший и туман, и воздух далеко, насколько хватало глаз. «Будет жарко», — сказал репортер и тихо присвистнул. Группа людей на углу тотчас рассыпалась, на бегу роняя обрывки фраз. Остались только человек, спокойно куривший на углу Бушара, и черный грязный пес, лаявший в небо. «Дай мне поговорить с ним», — сказал Андрес репортеру. «Хуан, пройдемся немного». «Давай», — сказал Хуан, глядя вслед репортеру, возвращавшемуся в бар. «Пусть он посидит с девочками. Ты слышал крики?» «Посмотри туда», — сказал Андрес. Отсюда зарево в небе казалось еще ярче. «Интересно, что это не похоже на пожар». «Туман», — сказал Хуан, — «начинает по-настоящему действовать на нервы. Да еще стреляют».